Круги чаек вокруг нас все сужались. Некоторые из них уже успокоились и опустились на камни. Я стоял позади коленопреклоненной матери Ральфа, глаза мои блуждали по небу, по морю. Потом они остановились на могильном камне, который был перед нами. Камень был разделен посредине черной полосой. На левой стороне я прочитал: «Генри Бакстер, граф Кендалл, 22 ноября 1878, 6 июня 1914». По правую сторону от черной полосы не было ничего. Скоро старушка поднялась. «До отхода поезда у вас еще 2 часа, вместо того, чтобы идти опять в замок. А там уже почти нечего больше осматривать. Может быть, вам было бы приятно спуститься по узенькой тропинке к морю? Ее сиятельство графиня Антиопа с тех пор, как стала ходить, каждый день совершала эту прогулку. И если бы мой сын был здесь, он непременно посоветовал бы вам воспользоваться остающимся еще временем и пойти посмотреть дорогу гигантов. Прошу извинения, — прибавила она, — что сама не провожаю вас, но я не имею права оставлять надолго замок. Впрочем, вы не можете заблудиться. Вот эта тропинка ведет прямо к дороге гигантов. Не больше 10 минут ходу. И дорога гигантов узрит победу Финн-Маккула и бегство утеснителя. Финн-Маккул, гигант, первый граф в стране Дантрим, в стране пещер, был вызван на странный бой своим английским соперником, гигантом Беллендонером. Финн-Маккул не побоялся Беллендонера. Не только не побоялся, но даже чтобы дать Беллендонеру возможность прийти к нему, довел свою любезность и свою снисходительность до того, что соединил Шотландию и Ирландию дорогою, собственноручно им построенную. Так может Беллендонер прийти, не замочив ног. Беллендонер пришел, и Финн-Маккул победил его. Можно было надеяться, что Беллендонер честно примет свое поражение. Он не был честен. Началась эпоха войн между потомствами этих двух людей. И каких войн? В течение веков и веков потомство Финна-Маккула подвергалось адским нападениям и, казалось, будет уничтожено. Ужели же напрасно пролилась кровь мучеников Пасхи? Беллендонер трубит о своей победе, но в то же время протягивает руку примирения. А раз делает он, добрый вестник, этот жест, значит, побежден он, совсем побежден. Неужели вы, сыны Финна-Маккула, принимая эту руку, сами поможете Беллендонеру занять вашу землю, за которую цепляется он с отчаянной энергией? Ирландцы, открывается для вас новая битва, в которой вся расточаемая вами кровь и храбрость не дают еще победы. Вы, бесстрашно с улыбкою стоявшие перед виселицею и метрольезами, бойтесь, больше всего бойтесь тихого маклера, сегодня протягивающего вам ту самую руку, который еще вчера старался вас задушить. Сила не могла вас сломить. Тогда вперед! —